Глава 37. Метаданные. Голос Родни Шарнака из компьютерной лаборатории Нью-Йоркского управления полиции через телефонную громкую связь объяснял Линкольну Райму, каким образом 5.22, вероятнее всего, расколол подсадную утку в университетском профессоре. Сакс стояла рядом, скрестив на груди руки и нервно теребя пальцами рукава своей блузки. Она напомнила Райму, что Келвин Геддес из организации «За невмешательство в личную жизнь» в разговоре с ней назвал метаданные «данными о данных». «Они спрятаны в электронных документах». «Все верно», — подтвердил Шарнак, услышав ее комментарий. «Похоже, ваш подозреваемый докопался, что мы составили резюме профессора днем раньше». «Вот черт», — пробормотал Райм. «Всего, конечно, не учтешь, но, с другой стороны, иначе нельзя, если имеешь дело с человеком всезнающим. И вот закономерный результат. Многообещающий план, реализация которого должна была привести к аресту преступника, пошел псу под хвост. И это уже второй прокол. Еще хуже то, что они себя выдали, так же, как 5.22, когда лоханулся с организацией эффективного самоубийства. Только теперь он, в свою очередь, понял, как действуют его преследователи, и получил возможность разработать защиту против их тактики. Знание — сила». Шарнак продолжил. «Я попросил знакомого в Карнеги-Меллоне просмотреть адреса всех, кто заходил на их сайт сегодня утром. Так вот, 6 штук местных, но все с интернет-клубных терминалов, то есть конкретных пользователей не установить. 2 запроса от посредников в Европе. Я знаю эти прокси-серверы, от них помощи не дождешься. Ну, естественно. Далее у нас есть кое-какая информация из файлов свободного пространства, добытых Роном в SSD. Тут не скоро дело делается. Они были...» Шарнак запнулся и, видимо, решил не пускаться в технические подробности, довольно разбросаны. «Но мы потихоньку склеиваем отдельные фрагменты. Так вот, похоже, что кто-то действительно составлял и скачивал досье. Мы установили ним, ну, это типа псевдоним или условный адресат бегунка. Ну, вот пока и все. Ну, хоть что-то можешь о нем сказать? Кто он? Сотрудник? Клиент? Хакер?» «Нет, не могу. Я попросил своего приятеля ФБР прогнать побегайчика по их базе данных на псевдонимы и электронные письма. Система выдала почти 800 бегунков, но ни один из них не находится в Нью-Йорке и окрестностях. Мы продолжаем работать, так что позвоню, если будут новости». Райм велел Тому внести бегунка в список подозреваемых. «Надо поспрашивать в ССД, может, кому-то знакома эта кликуха. А как продвигается дело со списком клиентов на компакт-диске?» «Этим у нас занимается специально выделенный сотрудник, обрабатывает его вручную. Я написал для него программу, но скорость невелика, потому что слишком много переменных, разные потребительские товары, проездные на общественный транспорт, пропуска. Многие компании скачали данные из досье фигурантов, проходивших по различным делам, но статистически ни одна не выделяется настолько, чтобы вызвать подозрения». «Ну и ладно», — Райм прервал связь. «Мы сделали, что могли, Райм», — сказала Сакс. «Что могли?» Райм молча поднял брови, что совершенно ничего не значило. Загудел телефон, и в рамке идентификатора выскочило одно слово — «Селиту». «Команда ответить. Лон, что не...» «Линк. Случилось что-то недоброе». Голос в динамике звучал глухо и нетвердо. «Опять убийство». Селиту прокашлялся. «На этот раз один из наших». Райм тревожно оглянулся на Сакс, подавшуюся вперед. «Кто? Говори же!» «Джо Мэллой». «О, нет», — прошептала Сакс. Райм устало закрыл глаза и опустил затылок на подголовник своего кресла. Этого следовало ожидать. Он все подстроил, Лон, спланировал заранее. Потом спросил негромко. «Жуткое зрелище». «О чем ты?» — не поняла Сакс. Также негромко Райм пояснил. «Он ведь не просто убил Мэллоя, верно, Лон?» В дрожащем голосе Селиту звучала пронзительная горечь. «Да, Линк, непросто». «Говори же!» — нетерпеливо воскликнул Сакс. «Что там было, черт возьми?» Райм обернулся и увидел в ее расширенных глазах ужас, какой ощущал и сам. 5.22 устроил весь этот спектакль, потому что хотел получить информацию. А чтобы вырвать ее у Джо, он его пытал. «О, Боже! Ты в порядке, Лон?» Видавший виды полицейский тяжело перевел дух, еще раз откашлялся. «Да, зрелище действительно жуткое. У него там целый арсенал разных приспособлений, чтобы делать людям больно. Судя по количеству крови, Джо держался до последней капли, а после ублюдок застрелил его. Лицо Сакс покраснело от ярости, ее рука потянулась к рукоятке Глока. Она спросила сквозь стиснутые зубы: «У Джо есть дети?» Райм вспомнил, что жена капитана погибла несколько лет назад. «Дочь», — ответил Селито, — «в Калифорнии, я уже позвонил ей». «У тебя железные нервы, Лон», — заметила Сакс. «Как бы не так». Голос у детектива снова дрогнул. Райм не помнил его настолько расстроенным за все время совместной службы в полиции. В памяти возник телефонный разговор с Джо Меллоем, когда тот распекал Райма и Селито по поводу забывчивости, помешавшей им доложить о начале расследования преступлений 5.22. Капитан не только не ставил им палки в колеса, но и поддержал, забыв о нарушении субординации ради дела. Долг полицейского был для него выше личных амбиций. А 5.22 пытал и убил Меллоя только потому, что ему понадобилась информация. Проклятая информация. И тогда Райм снова нашел у себя в душе тот твердый камешек, помогающий ему в такие вот трудные минуты сохранять невозмутимую отрешенность, принимаемую некоторыми за бесчувственность. Но именно эта твердость и сосредоточенность позволяли криминалисту наилучшим образом выполнять свою работу при любых условиях. Райм произнес решительным тоном: «Окей, все понимают, что это означает?» «Что?» — спросила Сакс. «Он объявил войну». «Войну?» — переспросил Селиту. «Да, нам. Он не намерен бежать, прятаться и предлагает нам поиметь самих себя. 5.22 перешел в наступление и уверен, что мы не сможем нанести ответный удар. Я убил вашего командира, вот я какой. Он сжег за собой мосты и знает каждого из нас». «Может, Джо не сказал ему?» — предположила Сакс. «Нет, сказал. Он долго крепился, но 5.22 в конце концов дожал его». Райм даже не пытался представить себе, какие муки вытерпел капитан, пока держал язык за зубами. Винить его не за что. Но теперь мы все под ударом. «Меня вызывают на ковер», — объявил Селито. «Начальство хочет знать, почему мы прокололись. Им с самого начала не нравилась наша затея». «Не сомневаюсь. Где он пытал Меллоя?» «В Челси, на складе». «На складе? Типичный барахольщик. Почему именно на том складе? Он там работает. Помните его удобную обувь? Или нашел склад по компьютеру? Мне нужна вся информация об этом месте». «Я подготовлю», — вызвался Купер. Селиту дал ему адрес. «А мы обследуем место преступления». Райм взглянул на Сакс, и та утвердительно кивнула. Закончив разговор с Селиту, Райм обратился к Сакс: «А где Пуласки?» «Скоро будет. Он разбирался в ситуации с Роландом Беллом. Давай позвоним в ССД и выясним, где находились наши подозреваемые во время похищения Меллоя. Большинство наверняка были на работе, но меня в первую очередь интересуют те, кто не был. И надо бы разузнать насчет этого бегунка. Как думаешь, Стерлинг согласится помочь?» «Обязательно поможет», — уверенно сказала Сакс, помня, с какой готовностью тот выполнял все ее просьбы. Она нажала клавишу громкой связи и набрала номер ССД. Ей ответил секретарь, и Сакс представилась. «Здравствуйте, детектив Сакс, это Джереми. Чем могу быть полезен?» «Мне надо переговорить с мистером Стерлингом. К сожалению, он отсутствует. Это очень важно. Совершено новое убийство, погиб офицер полиции». «Да, знаю, по новостям передавали. Мне очень жаль. Не кладите трубку, только что вошел Мартин». Послышался приглушенный разговор, и вскоре из динамика раздался другой голос. «Детектив Сакс, это Мартин. С сожалением узнал о новом убийстве, но мистер Стерлинг сейчас находится за пределами здания. Мне действительно нужно срочно поговорить с ним». Секретарь ответил невозмутимо: «Я передам ему при первой возможности. А можно соединить меня с Марком Уиткомом или Томом О'Дэем?» «Сейчас попробую». Мартин снова заговорил после продолжительной паузы. «Боюсь, Марк тоже отсутствует, а Том на собрании. Я оставил каждому сообщение о том, что вы их спрашивали. Детектив Сакс, у меня звонок на другой линии. Я вынужден закончить нашу беседу. Еще раз примите мои соболезнования по поводу гибели капитана». «Вы все, кто от берега к берегу будете год за годом переезжать на пароме, вы чаще в моих размышлениях прибудете, чем то вам могло бы казаться». У Памелы Уиллоуби, сидящей на скамейке перед панорамой Ист-Ривер, дрогнуло сердце и повлажнили ладони. Она обернулась назад на голос Стюарта Эверетта. Мужчина стоял, освещенный косыми лучами солнца, заходящего над Нью-Джерси, голубая рубашка, джинсы, спортивная куртка, кожаная сумка на плече, мальчишеское лицо, мягкие каштановые волосы, тонкие губы, готовые раздвинуться в улыбке, которая, впрочем, не так уж часто появляется. «Привет», — произнесла Пам с невольной радостью в голосе и рассердилась на себя, потому что хотела выглядеть суровой. «Привет», — Стюарт смотрел на север в сторону опоры Бруклинского моста. «Я знаю, откуда эта строчка. Из поэмы на Бруклинской переправе. Сама же поэма была из книги «Листья травы», шедевра поэтического творчества Уолта Уитмена. После того, как Стюарт Эверетт в классе назвал этот сборник стихов своим любимым, Пам купила себе экземпляр дорогого издания. Ей казалось, что теперь между ними возникла какая-то связь. В школьной программе ее не было, но ты все равно прочитала. Пам хранила молчание. «Можно я сяду?» Она кивнула. Некоторое время сидели, не говоря ни слова. Пам ощущала запах его лосьона после бритья. Наверное, жена купила в подарок. «Твоя приятельница, по-видимому, все тебе рассказала?» «Именно. Она мне понравилась. Я поначалу решил, что мне не избежать ареста». Хмурое лицо Памелы смягчила улыбка. Стюарт продолжал. «Ее можно понять. Ситуация действительно не из приятных. У тебя хорошая защитница. Лучше Амелии никого нет. Трудно поверить, что она служит в полиции. Поэтому полиция устраивает проверки моих друзей. Не так уж плохо было оставаться в неведении», — размышляла Пам. «А когда знаешь слишком много, это полный отстой». Стюарт взял ее за руку. У Пам возникло желание отдернуть руку, но тут же исчезло. «Послушай, давай поговорим на чистоту». Пам не хотела смотреть в его карие глаза под припухлыми веками. Сейчас это было бы опрометчиво. Ее взгляд блуждал по реке и гавани вдали. Паромы все еще курсировали между берегами, но в основном по воде плыли сухогрузы и частные катера. Пам часто приходила сюда смотреть на реку. Прожив долгое время в глухих лесах Среднего Запада вместе с сумасшедшей мамашей и кучкой правоэкстремистских фанатиков, прячущихся от полиции, девочка привыкла мечтать о реках и морях, о просторе и приволье водной стихии, никогда не стоящей на месте, и эти грезы действовали на нее умиротворяюще. «Знаю, я поступал нечестно, но от наших супружеских отношений осталось одно название. Я уже давным-давно не сплю с ней». «Неужели, — подумала Пам, — мужчинам больше не о чем говорить в подобных случаях? Дело ведь не в сексе, а в том, что он женат». Стюарт продолжал. «Я хотел, чтобы мы были просто друзьями, но полюбил тебя помимо воли. Ты не такая, как все. Ты зажгла огонь в моей душе. И дело даже не в том, что ты прекрасна. Ты, как Уитмен, незаурядная, лиричная. Ты словно сама поэзия. У тебя есть дети?» Не удержалась Пам. Стюарт помедлил. «Да, есть. И тебе бы они понравились. Джону 8. Чиара уже перешла в среднюю школу, ей 11. У меня прекрасные дети. И только из-за них мы с Мэри все еще вместе». «Значит, жену зовут Мэри. Наконец-то». Стюарт сжал ее пальцы. «Пам, я не могу без тебя». Ей было хорошо и спокойно сидеть рядом с ним, ощущать сильную мужскую руку, вдыхать приятный сухой аромат лосьона, неважно кем подаренного. «Наверное, он и сам сказал бы мне рано или поздно», — подумала Пам. «Клянусь, я хотел рассказать тебе все где-то через недельку, когда соберусь духом». Пам чувствовала, как у него подрагивает рука. «Знаешь, когда я вижу лица моих детей, то думаю, что не должен разбивать семью. Но мне повстречалась ты, самый удивительный человечек на свете. Я слишком долго был одинок. Мне хочется провести с тобой какой-нибудь праздник», — сказала Пам, — «День благодарения или Рождество. Попробую освободиться на какой-то из них, хотя бы на полдня. Надо просто загодя все продумать». Стюарт опустил голову. «Дело вот в чем. Я не могу жить без тебя. Подожди немножко, и у нас все получится». Пам вспомнила ночь, проведенную ими вместе. Об этой их тайне никто не знал. Амелия Сакс осталась тогда ночевать у Линкольна Райма, и Пам привезла Стюарда в ее пустой таунхаус. Свершилось волшебство. Ей хотелось, чтобы каждая ночь в ее жизни была похожа на ту. Пам крепко сжала руку Стюарта. Он прошептал: «Нам нельзя расставаться». Пам чувствовала себя очень уютно в его объятиях. Ее любовь к Стюарту действительно вылилась в посвященные ему поэтические строки. Она написала стихи, в которых сравнивала их взаимное влечение с силой гравитации, одной из основополагающих во Вселенной. Пам опустила голову Стюарту на плечо. «Обещаю, что никогда больше не буду ничего скрывать от тебя. Только, пожалуйста, мне обязательно нужно видеться с тобой». Пам подумала о тех счастливых часах, что они провели вместе, хотя, казалось бы, ничем особенным не занимались. Но это лишь с точки зрения посторонних. Где им понять? Ни с чем не сравнимое чувство. Как теплая вода на рану, смывающая боль. Скрываясь от полиции, Пам с матерью жили рядом с какими-то примитивными мужчинами, способными ударить ради твоей же пользы, и снисходили до общения со своими женами и детьми только чтобы поучать или приказать замолкнуть. Стюарт так далек от тех чудовищ, словно был из другой галактики. Он шептал: «Погоди немного, и все получится, обещаю. Будем встречаться, как и прежде. Послушай, у меня идея. Ты ведь хотела съездить за границу? В следующем месяце в Монреале состоится писательская конференция. Я бы оплатил твой перелет, комнату в отеле. Ты могла бы присутствовать на конференции, а вечера мы проводили бы вместе». «О, я люблю тебя», — Пам прижалась лицом к его щеке. «Теперь я понимаю, почему ты не сказал мне раньше». Стюарт крепко обнял ее и поцеловал в шею. «Пам, я так...» Вот тут Памела отстранилась от него и обеими руками прижала к груди сумку с учебниками, будто прикрылась щитом. «Однако нет, Стюарт». «Что?» Пам казалось, что ее сердце еще никогда не билось так быстро. «Когда ты разведешься, позвони мне, и мы обо всем поговорим. А до тех пор нет. Мне нельзя с тобой встречаться». Пам нашла слова, какие, по ее представлению, произнесла бы Амелия Сакс в подобных обстоятельствах. Но сможет ли она найти силы, чтобы не заплакать? Амелия плакать бы не стала. Ни за что. Пам заставила себя улыбнуться, превозмогая душевную боль, нахлынувшую на нее вместе с одиночеством и паникой, мгновенно уничтожившими ощущение уюта. Теплое чувство остыло и превратилось в колючую льдинку на сердце. «Но, Пам, ты для меня значишь все». «А что значишь ты для меня, Стюарт?» «Ты не можешь быть для меня всем, а я на меньшее не согласна». «Говори твердым голосом», — приказала себе Пам. «Если ты разведешься, я буду с тобой. Ты разведешься?» Он опустил свои неотразимые глаза и прошептал: «Да». «Сегодня? Завтра?» «В ближайшее время не смогу. Это слишком сложно». «Нет, Стюарт, на самом деле это очень просто». Пам встала со скамьи. «Если больше не увидимся, желаю счастливой жизни». Она быстро зашагала прочь в сторону расположенного поблизости дома Амелии. Ладно, возможно, Амелия и не заплакала бы, но Пам больше не смогла сдерживаться. Она шла по тротуару, заливаясь слезами, и, не решаясь обернуться, а вдруг не совладает с собой, не осмеливалась даже задуматься над тем, что натворила. Впрочем, одна мыслишка по поводу сцены расставания у нее все-таки родилась. Когда-нибудь она, наверное, даже сочтет ее забавной. «Какая дурацкая прощальная фраза!» — досадовала Пам. «Надо было придумать что-то получше».